Она ручкой написала Натали Портман поверх надписи «Режиссер Ван Ян», после чего ухмыльнулась и рядом добавила «Лол». Многие киноманы в интернете тоже часто использовали «Лол» при описании своих первых впечатлений от Джуна. А слова «забавно», «содержательно», «классика» стали одними из ярчайших характеристик фильма. На сайте IMDb оценка Джуна путем голосования достигла 8,6 балла и впоследствии опустилась до 8,4 балла, но число голосовавших стремительно росло, что говорило о популярности фильма и тем более о его популярности в интернете. При таких темпах и оценке фильм, вероятно, скоро попадет в исторический топ-250. К определению топ-250 подходили очень строго и тщательно, учитывались голоса лишь регулярных голосующих. Касаемо того, кто такие регулярные голосующие, сайт IMDb не давал четкого определения. Должно быть, это были опытные киноманы, которые давно зарегистрировались, оценили больше 1000 фильмов, притом дали разные оценки разным по жанрам работам. Эти люди и определяли топ-250. Это позволяло избежать накрутки голосов от кинокомпании и фанатов, а также избежать необдуманных голосов, благодаря чему данный рейтинг считался авторитетным. Поэтому оценка в топ-250 зачастую была ниже, чем оценка на главной странице фильма. Например, сейчас оценка в «Погоне за счастьем» на главной странице составляла 8,3 балла, а в топ-250 – 8,1 балла, что соответствовало примерно диапазону мест со 150 и краткой позиции по 200 ю. Комедийная драма с щекотливой темой подростковой беременности, где затрагивалась тема абортов, неожиданно получила на своей главной странице стабильную оценку 8,4. Это определенно была поразительная цифра. Необходимо знать, что у картины «Там, где сердце» было всего 6 баллов. Если между двумя фильмами и велась борьба, киноманы уже назвали победителя. Джуна и по режиссуре, и по актерскому составу, и по истории, и по музыкальному сопровождению абсолютно превзошла «Там, где сердце», одержав неоспоримую победу. 23 декабря первые полосы развлекательной прессы и киногазет больше всего были посвящены двум фильмам, либо «Изгою», либо «Джуна». Еще до своей премьеры «Изгой» за счет трейлера и состава съемочной группы получил на IMDb 8,8 балла, а вслед за премьерой оценка сгладилась до 8,6 балла, но это было нормальное явление. Этот фильм, которому предрекали стать классическим, совершенно спокойно стал классикой, и киноманы, и СМИ положительно отзывались о нем. Газета «Нью-Йорк Пост» заявила: «Это кассовая бомба, выполненная с душой. Роберт Земекис преподнес нам лучший рождественский подарок». Газета «Чикаго Сан» была в восторге от игры Тома Хэнкса. Две трети фильма уделено игре одного человека, но вам не наскучит наблюдать за ним, ибо это великолепная актерская игра. Развлекательное издание газеты «Лос-Анджелес Таймс» посвятило первую полосу Джуна, назвав рецензию Яны Натали «Надежда нового поколения». Во вступлении к рецензии писалось: «До выхода Джуна у нас были некоторые сомнения. Сумеет ли волшебный юноша снять что-то стоящее на эту тему? Подходит ли послушная девочка Натали Портман на роль Джуна, которая, как передавали, является строптивой девушкой?» После просмотра этого фильма все сомнения отпали. Ян и Натали, которым в сумме 39 лет, сделали нам приятный сюрприз. Они – лидеры среди режиссеров и актрис поколения 80-х, они – надежда нового поколения. К подробной рецензии были прикреплены фотографии гулявших по поселку и весело общавшихся Ван Яна и Натали. Давался следующий анализ: теплые, мягкие кадры подобны пленительному солнечному свету, это постоянный стиль пленочных фильмов волшебного юноши. Присутствует легкая, природная кантри-музыка, весьма оригинальные реквизиты. Также нельзя не восхититься диалогами, сленгом и новыми оборотами речи, от которых пробирает на смех. Кроме того, есть забавные родственники и одноклассники Джуна, которым так и хочется крикнуть «Браво!». Эту историю можно было снять очень серьезно, можно было снять очень эксцентрично, но волшебный юноша нашел правильный подход, нашел особый теплый способ, как рассказать историю. Фильм с самого начала и до конца вызывает улыбку на лице, но это вовсе не значит, что в нем нет глубоких вещей. Его история несложная. Мы увидели, как своеобразная девочка Джуна пережила целый период беременности, увидели ее личностную трансформацию от «я и сама не знаю, что я за девушка» до «я, оказывается, стала мамой». С одной стороны, фильм говорит: беременность – прекрасное явление, которое дает человеку понять, что такое любовь. Но, с другой стороны, он говорит, беременность – серьезная и тягостная вещь. Если хотите попробовать, подумайте, готовы ли. В фильме в клевой манере показано, как Джуна и ее родные относятся к беременности и разбираются с ней, тем не менее сама по себе беременность – чрезвычайно важное и серьезное событие. Закончив говорить о самом фильме, Лос-Анджелес Таймс в шутку написала: «Невольно задаешься вопросом, у волшебного юноши есть опыт в беременности, что до главных-главных актеров», газета написала. Обычных похвальных слов уже недостаточно, чтобы описать выступление Натали Портман. Ее нынешний экранный образ совершенно отличается от предыдущих. Она легкомысленно ругается, показывает средний палец. Она детально изобразила уникальную девочку, это прослеживается в каждом ее взгляде, каждом движении и каждой фразе. А когда она ходит с большим животом, то выглядит как настоящая беременная женщина. В этом фильме максимально проявился ее актерский талант. С ролью Джуна она вполне может побороться за Оскар в следующем году. Поэтому нельзя не отметить прозорливость и режиссерские способности волшебного юноши. Вслед за Уиллом Смитом он успешно преобразил экранный образ Натали Портман. Не поскупившись на похвалу в адрес Натали, Лос-Анджелес Таймс также пришла в восторг от игры Майкла Питта и Энн Хэтэуэй. Невозможно представить, что это их первые главные роли в кино. Не чувствуется никакой неопытности в игре. В присутствии ослепительной Джуна в исполнении Натали они не меркнут, напротив, показывают вместе с ней гармоничное, живое выступление. Так и хочется спросить, где волшебный юноша откопал так много талантливых актеров. Ждем еще больше хороших работ от 19-летнего Майкла Питта и 18-летней Энн Хэтэуэй. Если вам хочется теплой, забавной истории, если вы хотите посмотреть, как клевая девчонка от своенравности и беззаботности идет к зрелости, если вы хотите лицезреть гениальную актерскую игру и гениальную режиссуру, тогда вам следует сходить на Джуна, так написала в конце Лос-Анджелес Таймс. Газет, обозревавших Джуна, естественно, было не одна и не две штуки. Голливудский репортер написал: «Игра актеров приятно удивляет, вместе с тем присутствуют оригинальные диалоги и свежая история». Кинообмен прокомментировал: «У каждого человека есть свои стандарты, определяющие, что верно, а что ошибочно. А этот фильм принимает во внимание интересы всех людей, чего крайне трудно достичь». «Сан-Франциско Кроникл» вновь выразил огромную радость. Эта «Сан-Францисская газета» с гордостью написала: «Мы уверены, что в следующем году в списке номинантов на «Оскар» за лучшую режиссуру появится Ван Ян». У «Желтой прессы» тоже имелись темы для привлечения внимания своих читателей, например, «Вражда между Джуной и там, где сердце». Газета «Голливуд» сегодня написала: «Натали Портман приняла весьма умное решение. События Джуна, произошедшие в школе и за ее пределами, произвели глубокое впечатление. Острая на язык, довольно дерзкая Джуна поистине завораживает, в отличие от добропорядочной, заурядной Навали. Джуна, вне всяких сомнений, лучший фильм о подростковой беременности». Кроме того, еще была «Рождественская дуэль», к которой СМИ подогревали интерес. «Молодежь vs старики», «Джуна vs изгой». 23 декабря после полудня опубликовались свежие данные по кассовым сборам за 22 число. Первое место занял 92-летний изгой, заработавший 11 755 000 долларов в 2774 кинотеатрах, а показанная в 2712 кинотеатрах «Джуна» с 11 038 000 долларов преследовала по пятам. В среднем изгой в каждом кинотеатре собрал по 23 500 долларов, «Джуна» же по 24 500. Первый раунд «Джуна» проиграла по общему бокс-офису, но выиграла по среднему бокс-офису. Это был лишь первый день. «Рождественская битва» только началась. Глава 106. «Рождественская битва». Вечером 23 декабря еще одно событие сильно привлекло внимание СМИ, киноманов и кинематографистов, а именно оглашение списка номинантов 58 и краткой премии «Золотой глобус». «Золотой глобус» являлся третьей по значимости наградой в кино и телекругах США после «Оскара» и «Эмми», будучи первой по счету ежегодно вручаемой кинопремией, служил ориентиром для «Оскара». Нынешняя кинопремия «Золотой глобус» и 73-я премия «Оскар», которую тоже вручат в следующем году, были, можно сказать, окутаны дымом войны. Ввиду того, что в этом году не было какого-то одного мегахитового фильма, который мог бы захватить все награды, в прогнозах СМИ присутствовало довольно много популярных кандидатов, среди которых были такие крупнейшие хиты, как гладиатор, изгой, почти знаменит, крадущийся тигр, затаившийся дракон на Тенгале и два фильма Стивена Содерберга «Ирин Бракович» и «Трафик». В прогнозах СМИ на номинацию «Лучший режиссер» Ван Ян тоже являлся популярным кандидатом со своей работой «В погоне за счастьем». А после того, как вышедший вчера фильм о подростковой беременности Джуна резко стал хитом, сайт Fox News в своих новых прогнозах заявил, что не может придумать причины, почему волшебного юношу нельзя номинировать за лучшую режиссуру. Ван Ян и Джессика сидели на тканевом диване в просторной, уютной гостиной и смотрели крутившуюся по телевизору рекламу. Джессика вдруг напряженно вздохнула, взяла сбоку подушку валик и, зажав в своих объятиях, спросила: «Ян, если тебя номинируют?» «Нет, когда тебя номинируют, как мы отпразднуем?» Ван Ян, глядя на ее напряженное лицо, улыбнулся, подтянулся к ней и, обняв за талию, сказал: «Поцелуешь меня, этого достаточно». Затем он поцеловал ее в щеку и добавил: «Не волнуйся, номинируют, порадуемся, не номинируют, все равно не будем унывать». Отсутствие у него волнения вовсе не означало, что ему было на все плевать. Для него главным были признание и похвала от зрителей. Он больше всего стремился к тому, чтобы его работы понравились зрителям и вызвали в них душевный отклик. Это и доставляло ему наслаждение. А результат его трудов проявлялся, с одной стороны, в оценках киноманов, с другой стороны, в кассовых сборах. Премия «Оскар» – это почет, за которым гонятся все кинематографисты. Хотя «Золотой глобус» тоже важная американская премия, тем не менее Ван Ян не имел горячего желания заполучить эту награду. Причина крылась в том, что в состав жюри «Золотого глобуса» входило около 90 международных журналистов, что было ничтожно мало по сравнению с 6000 человек в жюри «Оскара». Это означало, что личные предпочтения повлияют сильнее, вдобавок высока вероятность подтасовки голосов. Не сказать, что победа или номинация напрямую покупались, но происходила избирательная кампания, киностудии задабривали членов жюри, например, приглашали на роскошные банкеты, дарили шампанское и цветы. Таким делом занимался и пиар-отдел Flame Films, подаривший жюри кое-какой мерч. Это делалось вовсе не для получения каких-то преимуществ, а чтобы жюри более-менее справедливо отнеслось к Flame Films. Практически этим задабривания и ограничивались. Наиболее жесткий контроль за данным процессом вел не закон, а журналисты и папарацци, которые легко раскрывали, кто кому оказал какую услугу. К примеру, в 1981 году муж актрисы Пиа Задоры за свой счет повез жюри развлекаться в Лас-Вегас, что впоследствии вызвало громкий скандал. Из-за этого исторического события люди до сих пор осуждали «Золотой глобус». Но «Золотой глобус» как-никак являлся третьей по значимости кино, и телепремией США, жюри, естественно, не могло перегибать палку и идти вразрез с мнением общественности и СМИ, иначе премия потеряет авторитетность и значимость, перестанет привлекать внимание и больше не будет славиться как ориентир для «Оскара». Чтобы сохранить общественное признание, «Золотой глобус» должен признавать хорошие фильмы. Если сравнить «Оскар» с «Пышным застольем», тогда «Золотой глобус» – это один, максимум несколько неплохих гамбургеров. Поэтому Ван Ян чувствовал, что не расстроится, если его не номинируют. Но если он все же получит номинацию, этому стоит порадоваться, к тому же это означало бы более высокие шансы на номинацию на «Оскар». «ГМ, я не волнуюсь», Джессика выкинула в сторону подушку и облокотилась о плечо Ван Яна. Спустя несколько секунд она внезапно выпрямила спину и нахмурилась, промолвив: «Не могу. В погоне за счастьем и Джуна так круто сняты, как их не номинировать? Везде, и в интернете, и газетах, говорят, что они непременно получат номинации». Ван Ян, улыбнувшись, крепко обнял ее и услышал донесшийся из телевизора голос: «Здравствуйте, я Конан О'Брайен». Джессика немедленно уставилась сверлящим взглядом на жидкокристаллический экран, сказав: «Ян, началось». На экране показывалось улыбающееся лицо ведущего Конана О'Брайена. Он подошел к стеклянной тумбе, положил на нее именной список и, размахивая руками, произнес: «Настал момент оглашения списка номинантов ежегодной премии «Золотой глобус». В этом году у нас было много, очень много превосходных картин, ох, даже и не сосчитать, зато какая интрига». Играя взглядом, как делал это на своем ток-шоу поздней ночью, он с улыбкой говорил: «Хорошо, так кого же номинировали на 58-ю премию «Золотой глобус»? Давайте посмотрим». Он открыл список, лежавший на тумбе, сделал изумленное лицо и издал: «А во, после чего сообщил: «Сперва оглашу вам номинантов кино. В номинацию «Лучшая песня» попали. В общей сложности было 15 кинономинаций «Золотого глобуса». Лучший фильм, драма, лучший фильм, комедия или мюзикл, лучший режиссер, лучшая мужская женская роль, драма, лучшая мужская женская роль, комедия или мюзикл, лучший актер второго плана, лучшая актриса второго плана, лучший сценарий, лучшая музыка к фильму, лучшая песня, лучший фильм на иностранном языке, лучший анимационный фильм, а также премия Сесиля Б. Демилля». Огласив пятерых номинантов в категории «Лучшая песня», Конан О'Брайен продолжил читать. В номинацию «Лучшая музыка» попали Ханс Циммер и Лиза Джерард, «Гладиатор», Тань Дунь, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», Ян Кочмарек, «В погоне за счастьем», Рэйчел Портман, «Шоколад», Кристин Уилкинсон, Марти Стюарт и Ларри Пэкстон, «Неукротимые сердца». «Да», — радостно воскликнула Джессика, услышав имя Яна Кочмарека, и вскинула кулаки. «Одна номинация в кармане». Обнажив зубы в улыбке, она посмотрела на Ван Яна и вымолвила: «Отлично». Ван Ян с легкой улыбкой кивнул, тоже про себя порадовавшись за Кочмарека. Музыка этого талантливого композитора довела до совершенства все содержимое фильма «В погоне за счастьем». Кочмарек заслуживал не то что «Золотого глобуса», но даже «Оскара». За лучший сценарий поборются Камерон Кроу, почти знаменит, Кеннет Лонерган, «Можешь положиться на меня», Стивен Гейган, «Траффик». Джессика затаила дыхание, выпучив глаза на телевизор. Ей вспомнились прогностические комментарии прессы по поводу сценария Джуна. Невиданная редкость, превосходные реплики, теплая, глубокая история. Да, этот сценарий был большим фаворитом. Тем временем Конан О'Брайен огласил двух оставшихся номинантов. Стив Кловис, «Вундеркинды», Дак Райт, «Перо маркиза де Сада». В списке не оказалось ни Джуна, ни «В погоне за счастьем». «Что?» — с ошарашенным видом крикнула Джессика, растерянно схватившись за лоб, и разочарованно произнесла: «Господи, да как так? Джуна явно популярнее. Что за бред? Они что, слепые?» Ван Ян легонько притронулся к ее голове, ласково промолвив: «Любимая, не переживай. Весь интернет забит фразами из Джуна, этого уже достаточно. Тем более пусть мы и не приглянулись «Золотому глобусу», зато, может, сценарий Джуна номинируют на «Оскар». Все возможно». «Угу», — кивнула Джессика, но не перестала хмуриться, ибо все равно немного расстроилась. Ван Ян дернул ее за конский хвостик, с улыбкой сказав: «Хорош дуться, малышка Мари». Джессика заулыбалась: «Ладно, но если тебя не окажется среди лучших режиссеров, я примчусь в отель «Хилтон» и до смерти запинаю Конана О'Брайена». Ван Ян захохотал и, крепко обняв ее, произнес: «Чудо-женщина, должен тебе напомнить, что это не он определяет номинантов. Он всего лишь ведущий». Джессика, с ухмылкой уставившись на экран, сказала: «Да и плевать, это он меня расстроил». Пока двое людей перебрасывались шутками, Конан огласил номинантов в категориях «Лучший анимационный фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая актриса второго плана». Вскоре очередь дошла до номинации «Лучшая женская роль», «Комедия или мюзикл». Джуна отнесли к разделу «Комедия или мюзикл», поэтому Натали Портман со своей гениальной игрой была мощным конкурентом в этой номинации. СМИ почти единогласно твердили, что Джуна 100% номинируют. Вот следующие 5 номинантов: Рене Зеллвегер, «Сестричка Бетти», Жюльет Бинош, «Шоколад», Сандра Буллок, «Мисс Конгениальность». Конан снова заглянул в список на стеклянной тумбе, поднял голову и с улыбкой сказал: «Натали Портман, Джуна, ура, ура, две номинации в кармане». С довольно улыбкой промолвила Джессика, уселась поудобнее и взглянула на Ван Яна. Натали действительно хорошо сыграла. Все говорят, что ее могут номинировать на «Оскар». Ван Ян ничего не ответил, лишь жарко поцеловал ее в губы. Джессика почувствовала его настроение, ее сердце, моментально наполнившееся теплом, бешено заколотилось. Она промолвила: «Ян, я знала». При виде ее милой улыбки Ван Ян тоже заулыбался. В этот момент лежавший на чайном столике мобильник вдруг издал короткий звуковой сигнал. Ван Ян взял телефон и увидел, что Натали прислала ему СМС: «Чувак, хоть это и было ожидаемо, но я вся горю, спасибо», — Ван Ян сказал Джессике. Натали прислала сообщение, говорит, что вся горит от радости. Он отправил Натали ответное сообщение: «Подруга, тогда быстрее вызывай 911. Ты не обязан все рассказывать мне». Джессика прислонилась к его телу. Ван Ян отложил мобильник и снова обнял ее, промолвив: и не обязан скрывать. Джессика, слабо улыбнувшись, кивнула. Окей. Пока они разговаривали, Конан О'Брайен уже огласил номинации «Лучшая мужская роль, комедия или мюзикл», «Лучшая женская роль, драма». Далее шла номинация «Лучшая мужская роль, драма». Благодаря безупречной и трогательной игре в картине «В погоне за счастьем» Уилл Смит, естественно, стал одним из самых ожидаемых лиц в данной номинации, а на фоне полученной им в прошлом году «Золотой малины» за худшую роль его прорыв в актерском мастерстве выглядел еще более эпичным. СМИ даже восторженно называли его великим актером. В номинации «Лучшая мужская роль, драма» оказались. Смотря, как Конан собирается огласить список, Ван Ян слегка напрягся. Он надеялся, что Уилла удостоит этой чести. Конан прочитал: Рассел Кроу, «Гладиатор», Том Хэнкс, «Изгой», Джеффри Раш, «Перо маркиза де Сада», Майкл Дуглас, «Вундеркинды», и Уилл Смит, «В погоне за счастьем». «Да», — возбужденно выкрикнули Ван Ян и Джессика и дали друг другу 5. «Круто, у нас уже 3 номинации», — радостно заметила Джессика. Ван Ян взял мобильник и, набирая поздравительное сообщение Уиллу Смиту, произнес: «Когда мы с Уиллом были на ток-шоу поздней ночью, я сказал Конану О'Брайену, что Уилл может получить Оскар. Я заметил, как он посмотрел на меня, словно я спятил, а теперь, ха-ха, он лично огласил этот список». После лучшей мужской роли в драме пошли 3 самые интересные номинации: лучший фильм, драма, лучший фильм, комедия или мюзикл, и лучший режиссер. Услышав, что Джуна поборется в номинации лучший фильм, комедия или мюзикл, Джессика радостно крикнула: 4 номинации, и дала 5 также обрадовавшемуся Ван Яну, но затем нещадно обругала ассоциацию международных журналистов, поскольку фильм «В погоне за счастьем» выкинули из борьбы за номинацию лучший фильм, драма. Осталась последняя номинация в кино, лучший режиссер. Конан взял с тумбы список, бросил на него взгляд и, приняв таинственный вид, заговорил: «Так кто же это, что думаете?» «Стивен Содерберг, ХМ, точно, он есть в этом списке. Кто еще? Давайте-ка посмотрим». На 58-ю церемонию вручения «Золотого глобуса» попадают. «Боже мой», — без конца бормотала плотно прижимавшаяся к Ван Яну и крепко сжимавшая его руки Джессика, чье дыхание участилось. «Боже мой», — Ван Ян улыбнулся, вдыхая аромат ее волос, он легонько похлопывал ее по спине. Джессика сейчас вела себя так, словно это она боролась за лучшую режиссуру. Конан О'Брайен читал: Стивен Содерберг, «Трафик», Ридли Скотт, «Гладиатор», Энкли, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон». После оглашения 3 номинантов осталось всего 2 номинанта. Сердце Джессики почти замерло, от волнения лицо и уши залились яркой краской, она быстро повторяла: «Ян, Ян, Ян, Ян». Ван Ян тоже немного занервничал и с затаенным дыханием глядел в экран. Получение номинации всегда радостное событие, вдобавок ему не хотелось видеть Джессику разочарованной и не хотелось разочаровывать родителей и друзей. В его голове зазвучал воодушевляющий голос мамы: «В последние дни многие друзья по соседству спрашивали меня, номинируют ли малыша Яна на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, а я им отвечала: мой сын ведь еще очень молод, не получится в этот раз, так получится в другой. Сынок, я все равно всегда буду гордиться тобой. Еще раз Стивен Содерберг, Ирин Бракович, впервые встречаю, чтобы 2 работы одного режиссера попали в одну номинацию», — изумленно произнес Конан, закрыл список и со смехом добавил: «И последний номинант, Ван Ян, Джуна, Юху». Залившаяся ослепительной улыбкой Джессика резко выпрямилась, возбужденно спрыгнула с дивана и дрожащим голосом закричала: «Ян, тебя номинировали, у тебя получилось, ты номинант «Золотого глобуса». Ван Ян встал, раскинул руки в стороны, обнял Джессику и выдохнул, сказав: «Ага, Джессика, у нас получилось, спасибо, что верила в меня». Оба человека посмотрели друг другу в глаза, их сердца быстро забились. Ван Ян обхватил ее лицо обеими ладонями, взгляд Джессики преисполнился любви и ожидания. Он произнес: «Я требую награды». Джессика улыбнулась: «Ага, держи». После этих слов Ван Ян потянулся к ее губам. Как раз в момент их страстного, самозабвенного поцелуя зазвонили домашний телефонный мобильник на чайном столике. Поцелуй длился еще некоторое время, после чего они с неохотой отделились друг от друга. Ван Ян взял свой мобильник и, взглянув на дисплей, ответил на звонок: «Добрый вечер, Уилл». Уилл Смит на другом конце провода восторженно промолвил: «Парень, это настоящее безумие. Меня номинировали на «Золотой глобус», Я будто сплю, спасибо тебе огромное, и тебя поздравляю, самый молодой номинант Золотого Глобуса за лучшую режиссуру». Покрасневшая Джессика скорым шагом направилась к стационарному телефону, что висел на стене, взяв трубку и непринужденно сказав «Алло», она обернулась и сладостно посмотрела на Ван Яна, после чего произнесла в телефон «Ага, спасибо, действительно круто, он сейчас разговаривает по сотовому, угу, приятель, тебя наверняка много народу хочет поздравить, поэтому до скорой встречи». Услышав, что Уилл прощается, Ван Ян произнес «И тебя хотят поздравить, пока». Закончив телефонный разговор, он открыл новые СМС-сообщения, их было очень много, поздравления прислали компания, члены съемочной группы, друзья. Ван Ян только что прочитал сообщение Рэйчел. «Поздравляю, Ян, отвечать не обязательно». Он как раз собирался посмотреть сообщение от Майкла Питта, как вновь зазвонил мобильник. Увидев, что звонит Натали Портман, Ван Ян с улыбкой ответил. «Что такое? Ты в госпитале? Какая степень ожогов?» Натали захохотала. «Вот-вот помру. Помру от радости. Эй, когда этот парень объявлял список, я мысленно повторяла. Нет Яна, нет Яна, нет Яна. И в результате ты номинирован, неплохо вышло». Ван Ян бросил взгляд на разговаривавшую по телефону Джессику и недоуменно спросил. «Ты не оговорилась? Нет Яна?» Натали беззаботно вымолвила. «Конечно, не оговорилась. Это такое самовнушение. Если бы в конечном счете тебя не оказалось в списке, я бы не расстроилась. Но ты получил номинацию, и для меня это стало приятным сюрпризом». Ван Ян хихикнул, сказав, «Хаэм, так вот чему ты научилась в Гарварде, еще научилась курить травку, водиться со всяким сбродом». Ван Ян со смехом перебил ее, «Ясно, ясно, мне надо идти, пока». Оглашение номинантов 58 го Золотого Глобуса, естественно, в первую очередь вызвало бурные обсуждения среди СМИ, киноманов и фанатов. Каждый остался чем-то доволен и недоволен. Сайт Fox News пребывал в полном замешательстве от того, что «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» не попал в номинацию «Лучший фильм», «Драма», и в своей большой статье под заголовком «Равнодушие Золотого Глобуса к крадущемуся тигру», «Затаившемуся дракону» подозревал жюри в отсутствии справедливости, написав, что допущена серьезная ошибка. То, что сразу две работы Стивена Содерберга оказались в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм», «Драма», тоже вызвало споры и недоумения у СМИ. Хотя оба фильма получились классическими произведениями, разве не являлся таковым «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» или «Изгой»? СМИ прямо писали, «Золотому глобусу нужно образумиться». Наибольшее недовольство оглашенный список номинантов вызвал тем, что Джуна не номинировали на лучший сценарий. Достаточно было посмотреть, как нынче общались в интернете, многие фразы из Джуна стали трендовыми. Своими диалогами и репликами фильм и очаровывал, а его сюжет кинокритики единодушно нахваливали и ставили ему высокие оценки, постепенно вскрывались заключенные в него идеи. Это, вне всяких сомнений, было классическое произведение, но сейчас Джуна проигнорировали. Сайт Yahoo прокомментировал. Что за шутки? Неужели все 90 членов жюри «Золотого глобуса» из каменного века? Киноманы и фанаты тоже выражали возмущение и разочарование, даже считали, что жюри «Золотого глобуса» получило взятку, поэтому приняло такое отвратительное решение. Джуна должна быть номинирована, должна выиграть эту награду. В то же время и любители саспенса остались недовольны. Уникальный сценарий «Помни» проложил новый путь для саспенс-головоломок. Но и к этой картине отнеслись наплевательски. Неужели жюри «Золотого глобуса» недолюбливало волшебного юношу и Flame Films? Но, похоже, что это было не так. Уилл Смит получил номинацию, Натали Портман тоже удостоилась этой чести, а Ван Яна номинировали на лучшую режиссуру, благодаря чему был обновлен рекорд самого молодого номинанта на лучшую режиссуру. Конечно, эта троица являлась популярными кандидатами во всех прогнозах. Если бы их не номинировали, поднялась бы огромная шумиха. В нынешнем «Золотом глобусе» наибольшее внимание к себе привлекали и вынуждали СМИ писать о них репортажи три режиссера. Стивен Содерберг – первый режиссер, у которого в двух номинациях имелось по две работы. Впервые номинированный китайский режиссер Энг Ли и впервые номинированный режиссер китайского происхождения Ван Ян, которому было 20 лет и 10 месяцев. СМИ и общественность – естественно, обожали легендарных и волшебных личностей. Номинирования самого молодого режиссера хватило, чтобы резко выросло число статей о Ван Яне. С этих пор он вошел в ряды режиссеров первой величины, Не за горами тот день, когда волшебный мальчик побьет рекорд на Оскаре. В новом голосовании на сайте IMDb довольны ли вы списком номинантов «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру? 56% выбрало «довольны», 42% – «недовольны», 2% – «мне все равно». А в вопросе «считаете ли правильным, что Ван Яна номинировали?» 74% выбрало «да», 22% – «нет», 4% – «мне все равно». В дополнительном опросе «считаете ли, что Ван Ян будет номинирован на 73 и краткое Оскар?» 68% выбрало «да», 27% – «нет», 5% – «мне все равно». А пока СМИ и киноманы вели громкие дискуссии по поводу номинантов «Золотого глобуса», опубликовались кассовые сборы за 23 декабря. 92-летний изгой заработал 12 145 000 долларов и, имея в общей сложности 23,9 миллиона, продолжил лидировать в еженедельном рейтинге. На втором месте по-прежнему располагалась 39-летняя Джуна, заработавшая за день 11 526 000 долларов. Ее общий бокс-офис составил 23 079 000 долларов. Хотя на третьем месте значительно отставал фильм «Чего хотят женщины» с 13 017 000 долларов, тем не менее 23 числа, во втором раунде, Джуна проиграла «Изгою» как по общему, так и по среднему бокс-офису. Неужели исход рождественской битвы между молодежью и стариками уже был предрешен? Чемпионом этой недели беспрекословно станет «Изгой», по мнению интернет-СМИ. Игра закончится далеко не скоро. Вслед за оглашением номинантов «Золотого глобуса», получившая 3 номинации, Джуна оправдала репутацию обладательницы гениального режиссера и гениальной актрисы. Это непременно послужит новым толчком для рынка и привлечет еще больше зрителей, не относящихся к молодежи. Кассовые сборы непременно вырастут. Возможно, сейчас стоило задуматься над тем, сможет ли «Изгой» выдержать контрнаступление Джуна. Наступило 24 декабря. Рождественский сочельник. Прошлогодний сочельник Ван Ян провел дома у Джессики и в этом году собирался повторить. Его родители, посетив церемонию премьеры Джуна, вернулись в Сан-Франциско. Они не остались в Лос-Анджелесе праздновать вместе Рождество, потому что им предстояло хлопотать над праздничным мероприятием Ассоциации ресторанов китайского квартала. Ван Ян не поехал с ними в Сан-Франциско. Ему казалось, раз родители не верят в Бога, значит, куда важнее провести сочельник с Джессикой, а к родителям ему лучше приехать на китайский Новый год, во время которого китайский квартал заметно оживлялся. Сумерки уже сгустились. В столовой дома Альбов у окна стояла полностью украшенная цветными лентами елка, широкий, длинный стол был заставлен вкусными ароматными блюдами. Жареная свинина, ветчина, лосось, тыквенные лепешки. Не обошлось и без упитанной запеченной индейки. Также имелось собственноручно приготовленное Ван Яном блюдо китайской кухни – жареные свиные ребрышки. Все места за столом были заняты. Марк Альба сидел по центру, Кэтрин, Джошуа и отец Кэтрин расположились слева, Джессика, Ван Ян и мать Кэтрин – справа. Вся семья была в сборе. Хотя у Джошуа была девушка, та самая девочка, походившая на Бритни Спирс, они были не настолько близки, чтобы вместе сидеть за одним рождественским семейным столом. Перед тем, как притронуться к пище, естественно, полагалось помолиться. Все присутствующие взялись за руки и молча опустили головы, закрыв глаза. У каждого было набожное выражение лица. За столом лишь Ван Ян не был католиком, но он тоже тихо молился и слушал молитву Марка. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». После длинного молитвенного текста семья Альбов и родители Кэтрин хором запели хвалебную песню, Ван Ян продолжал тихо сидеть с закрытыми глазами и, лишь когда все произнесли «Аминь», открыл глаза. Едва закончилась молитва, как за столом раздались веселые голоса и смех. Джессика взяла жареные свиные ребрышки палочками для еды и с улыбкой промолвила: «Ян, я должна отведать твою работу. Пахнет очень вкусно». Джошуа тоже нетерпеливо взял вилкой один кусок, прикрикнув на сестру: «Оставь мне побольше, ты и так каждый день пробуешь его стряпню, а я могу только раз в год». Ван Ян слабо улыбнулся. Куда уж там каждый день, он вовсе не был любителем готовки. Когда ему хотелось поесть китайской кухни, он ходил в китайские забегаловки, хотя тамошняя еда не могла сравниться с блюдами ресторана семьи Ван. «Молодой человек, твой фильм «Джуна» – огромнейшая ошибка», – внезапно подал голос вечно державшийся строго отец Кэтрин. Он давно знал, что возлюбленный его самой любимой внучки Джессики, режиссер, и слышал, что этот мальчишка снял фильм о подростковой беременности, поэтому, как только Джуна вышла на большие экраны, он немедленно сходил в кино в Канаде, затем приехал в США, чтобы вместе отметить Рождество и заодно поговорить с этим мальчишкой. Растерялся Ван Ян и, заметив, как старик нахмурил свои седые брови, скромно спросил: «Не могли бы вы уточнить, в чем заключается моя ошибка?» Джессика уже говорила ему, что ее имеющий датские корни дед необычайно консервативен и строг и является чрезвычайно ревностным католиком, к тому же она слышала от бабушки, что он прочитал в газете новость о гражданском браке своей незамужней внучки, чем сильно возмутился, и даже сказал: «Позор». Все за столом затихли. Дед тяжелым голосом произнес: «Молодой человек, это твое отношение к абортам. Сейчас сам по себе закон, разрешающий делать аборты, является непростительной ошибкой. Все зародыши – это люди, прекрасные жизни, которые даровал нам Господь. Аборт – это предумышленное убийство. Закон об абортах – позор этой страны. Позорная Америка, позорная Канада». Чем больше он говорил, тем сильнее сердился и возбуждался. «Только представь, что было бы, если бы Дева Мария изгнала из себя Божий плод. А Боже, прости меня за столь грубые слова». Жевавшая свиные ребрышки Джессика слегка обалдела. Поразмыслив, она тут же показала приятную улыбку и постаралась выступить примирителем. «Дедушка, но Джуна в итоге ведь не сделала аборт, просто раньше она». «Джуна ни при чем», — перебил дед, бросив на нее взгляд. «К тому же она сначала хотела так поступить. Ян, почему ты прямо не выступил против абортов? Сказал бы всем, делать аборты неправильно». Джессика неловким и извиняющимся взглядом посмотрела на Ван Яна. Ван Ян улыбнулся ей и, глядя на сидевшего напротив деда, серьезно сказал: «Прежде всего, лично я против абортов. На самом деле Джуна тоже высказывает эту мысль, но, чтобы фильмом выразить какое-то мнение, нужно делать это скрытно. Если напрямую заставить Джуна сказать: „Я против абортов“, тогда сторонникам абортов не захочется смотреть кино. Чтобы посредством фильма изменить их точку зрения, необходимо для начала завлечь их в кинотеатр. Фильм не утверждает, что нельзя делать аборты, но заявляет, что не следует делать аборты». Он сделал паузу и продолжил: «Стоит дать им понять, что беременность прекрасна, что дети очень ценны, тогда, даже несмотря на разрешение закона, в их головах зародится мысль: „Мне нельзя так поступать“». Джессика безостановочно закивала головой, поддержав Ван Яна. «Ага, дедушка, все так». Джошуа тайком показал Ван Яну большой палец и про себя подумал: «Не зря Золотой глобус выдвинул Яна на лучшего режиссера. Сегодня он получил большую взбучку от дела, и сейчас ему было в кайф наблюдать, как Ян лишил деда дара речи». Ох, старику и впрямь нечем было возразить, но он не хотел сдаваться и произнес: «В общем, аборт – это зло». «Довольно, довольно». Катрин с улыбкой переглянулась с Марком, посмотрела на отца, затем посмотрела на Ван Яна и предупреждающе промолвила: «Сейчас у нас рождественский ужин. Давайте обойдемся без абортов, политики и споров». «Хорошо», — дед пожал плечами, Ван Ян с легкой улыбкой кивнул. «Хорошо». Джессика тоже улыбнулась и продолжила дегустировать свиные ребрышки, затем палочками положила Ван Яну кусок запеченной свинины, сказав: «Ян, попробуй». После уютного, веселого сочельника наступило Рождество. 25 числа также опубликовались кассовые сборы за 24 декабря. В сочельник семьи, как правило, собираются за одним столом, и, естественно, кино посещает намного меньше людей, чем обычно. В этот день «Изгой» заработал всего лишь 5,82 миллиона, общий бокс-офис составил 29,72 миллиона. Первое место в еженедельном рейтинге по-прежнему осталось за этой картиной. «Джуна» заработала 5,966,400 долларов, общий бокс-офис составил 29,045,400 долларов. В ежедневном рейтинге бокс-офиса «Джуна» впервые одолела «Изгоя», заняв первое место. При виде такой обстановки интерес киноманов к этой рождественской битве тотчас значительно возрос. Прежде они считали, что «Джуна» обречена на поражение, и не ожидали, что в третьем раунде она одержит победу. Прошло только 3 дня прокатной недели, а разница между общими сборами двух фильмов составила каких-то 674-600 долларов. Невозможно было предугадать, за кем в конечном счете будет победа. 25 декабря, в Рождество, вслед за обратным притоком зрителей в кинотеатры, Наступил чрезвычайно значимый раунд для этой битвы. Сможет ли Джуна извергнуть мощь трех номинаций «Золотого глобуса»? Хотя «Изгой» располагал лишь одной номинацией, тем не менее киноманы и кинокритики единодушно давали хорошие отзывы. Также нельзя было недооценивать мегапопулярность Тома Хэнкса. Можно было почти с полной уверенностью заявить, что победа в рождественский день ознаменует, кого зрители больше предпочитают и кто станет лидером бокс-офиса в рождественскую неделю. В Рождество произошло еще одно грандиозное событие, которое привлекло внимание баскетбольных болельщиков, а именно рождественская битва НБА. 25 числа после полудня в спорткомплексе Staples Center действующий чемпион Лос-Анджелес Лейкерс принимал вызов от Портленд Трейл Блейзерс. Вау, я вот-вот узнаю, что такое наблюдать за игрой прямо с краю площадки. Поскорее бы началось, это самое крутое Рождество. Одетый в форму Лейкерс Джошуа шел впереди и без конца озирался по сторонам, глядел то на сидевших в зрительном зале болельщиков в рождественских нарядах, то на вывешенные над спортплощадкой майки с закрепленными номерами НБА и флаг чемпиона, словно впервые бывал в Стейплс-центре. Позади шагали Ван Ян в кофте и джинсах и Джессика в джинсовом наряде, с большими серьгами в ушах и конским хвостиком. Они слышали бесконечные восторги Джошуа. «Вау, рождественская битва, вип-места, круто, шикарно. Ян, спасибо, что купил эти билеты». Ван Ян, улыбнувшись, отозвался. «Ни за что, чувак, это награда за то, что помог нам с елкой. О, тогда и в следующем году обязательно зовите меня. Прибегу по первому зову», — радостно говорил Джошуа. «Смотреть баскетбольные игры — райское наслаждение. Ян, знаешь, о чем я сейчас думаю? О той мерзкой девчонке». Он вдруг остановился, оцепенело уставившись на зрительское место прямо у спортплощадки, и, сделав глубокий вдох, вымолвил: «А мой бог, боже мой, Бритни». Ван Ян и Джессика тоже посмотрели в ту сторону и увидели сидевших на краю спортплощадки Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. Вдобавок места Ван Яна, Джессики и Джошуа как раз располагались по соседству. Застывший Джошуа резко обернулся и, окинув горящим взглядом Ван Яна и Джессику, приглушенным голосом заявил: «Место возле Бритни, мое. Стойте, стойте, я не могу вот так подойти». Он привел в порядок свое дыхание и направился к выходу из зрительского зала. Ван Ян, повернув голову назад, пошутил: «Джошуа, собрался домой переодеться в костюм?» Джессика тоже подтрунивала: «Не забудь надеть бабочку». Джошуа, подняв вверх кулаки, еще быстрее зашагал прочь. Ван Ян и Джессика, переглянувшись, подошли к своим местам и уселись, оставив свободное место сбоку для Джошуа. Сладко общавшиеся в этот момент Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк заметили их. Первая тут же радушно поприветствовала: «Привет, Ян, Джессика». Ван Ян и Джессика тоже с улыбкой поздоровались. Хотя обе пары не были лично знакомы, они знали, кто есть кто, поэтому быстро наладили связь. Бритни, глядя на Ван Яна, произнесла: «Поздравляю с номинацией на «Золотой глобус», у тебя классные фильмы. Мы хотим с Джастином завтра сходить на Джуна». Ван Ян поблагодарил, после чего сидевший справа от Бритни Джастин воодушевленно промолвил: «Ян, вообще мне интересно играть в кино. В этом году я снялся в фильме «Они поменялись местами», но получилось не очень. Мы могли бы как-нибудь посотрудничать?» «Ау», — понимающе кивнул Ван Ян. Он знал, что Джастин Тимберлейк хороший певец, но не знал, какой из него актер. Поразмыслив, он ответил: «У меня сейчас нет никаких фильмов в планах. Если в будущем появится подходящая для тебя роль, приходи на кастинг, договорились?» «Идет», — радостно откликнулся Джастин. Четверо людей следили за разминавшимися на площадке игроками и весело обменивались мнениями по поводу намечавшегося матча. В это время важной походкой и с суровым выражением лица подошел Джошуа и невозмутимым голосом поздоровался: «Здравствуйте, господа». С этими словами он занял свое место и стал внимательно наблюдать за бегавшими на площадке игроками Лейкерс, ни на что не отвлекаясь. Джессика осведомила Бритни и Джастина: «Это мой младший брат Джошуа». Ван Ян с трудом сдерживал смех, думая, что Джошуа вытворяет, копирует своего деда. «Джошуа Альба», — произнес Джошуа все тем же невозмутимым голосом. Он слегка повернул голову и, скользнув взглядом по сидевшей рядом Бритни, промолвил: «Ты Бритни Джин Спирс, у тебя отличные песни». «Спасибо», — чуть растерянно ответила Бритни. Джошуа перевел взгляд обратно на спортплощадку, как неожиданно встал и громким, низким голосом обратился к Джессике: «Тебе взять воды?» пойду куплю попить». Не успела Джессика что-либо ответить, как он пошел вглубь зрительного зала, повернувшись спиной к Бритни. К этому моменту он уже не удержался от глупой ухмылки и невольно выпучил глаза, восторженно крича про себя: «Я поговорил с ней». Он сделал глубокий вдох, стараясь сохранить спокойную походку. Чик. Находившийся вдалеке фотограф нажал на затвор фотоаппарата с длиннофокусным объективом. Пусть он не знал, кто был тот молодой человек, у которого перекосилось лицо от возбуждения, тем не менее этот паренек сидел между волшебным юношей и поп-дивой, фотография с его комическим видом непременно будет стоять больше $100. «Бритни», окинув взглядом ушедшего далеко Джошуа, сказала Джессике: «Твой брат такой невозмутимый». Джастин немного озадаченно спросил: «Или он не в своей тарелке?» Ван Ян прыснул. Джессика тоже засмеялась и, прикрыв лоб, сказала: «Он обычно не такой». Вскоре Джошуа вернулся с тремя стаканами в руках и поделился ими с Джессикой и Ван Яном. «Это тебе, держи, не опрокинь. Ян, держи». Договорив, он с каменным лицом занял свое место и, медленно попивая напиток, продолжил бесстрастно смотреть на площадку, а про себя говорил: «Спокойствие, только спокойствие». Во время начавшегося матча Джошуа держался невозмутимо. Даже когда Шакил О'Нил дерзким прыжком забросил мяч в корзину и Коби Брайант прорвался к кольцу и совершил ловкий бросок, его лицо оставалось каменным. Эмоции максимум проявлялись в жидких аплодисментах, а один раз, когда Коби бросил мяч издалека, он понимающе прокомментировал: «Промахнется», но мяч попал в корзину, и он добавил: «Шутка». Сказав это, он осторожно краем глаза посмотрел направо и увидел, как Бритни и Джастин увлеченно перешептываются друг с другом. Он облегченно вздохнул про себя и посмотрел налево. Ван Ян и Джессика тоже сладко общались, пропустив мимо ушей его дальновидность. Джошуа беспомощно закатил глаза, чувствуя, что не сможет долго так продержаться, и молился про себя: «Бритни, уходи пораньше. Мое VIP-место, моя рождественская битва». Но, к несчастью для Джошуа, этот матч оказался крайне ожесточенным и интригующим, поэтому Бритни и Джастин посмотрели всю игру до конца. А что еще больше разочаровало его и домашних фанатов, так это то, что Лейкерс, на которых многие возлагали надежды, проиграли Трейл Блейзерс со счетом 104-109. «Господь, за что ты так со мной? Ужасное Рождество, я в ярости, проклятый Лейкерс», проворчал Джошуа на заднем сидении автомобиля, после чего ударил кулаком по спинке сидения и выругался. «Чертов Джастин Тимберлик». Ван Ян, посмеиваясь, сидел за рулем и вел автомобиль, направляясь к дому Закари на танцевальную вечеринку. Сидевшая на пере, глава 107, волшебный мститель на большом экране Натали Портман с сумкой на спине и выпеченным большим пузом шла чудаковатой походкой по школьному коридору. Школьники расступались перед ней, а облокотившийся о шкафчик Джошуа со скрещенными руками на груди глумливо вымолвил: «Эй, доброе утречко, мамаша МакГаф». Натали, не обращая ни на кого внимания, быстро прошла мимо и вдруг болезненно схватилась за живот, лицо приняло страдальческое выражение. Она закадровым голосом сказала: «Теперь я поняла, что такое наследственные гены. Пока ребенок в моем животе не пробежит 10 миль в день, он не успокоится. Но я немного беспокоюсь за Марка и Ванессу. Если это будет девочка, боюсь, через 17 лет они уже станут дедушкой и бабушкой». Ха-ха-ха. В почти полном кинозале тут же раздался смех. Белокурая девушка Клэр тоже захохотала и сказала сидевшим рядом подружкам: «Какая же Джуна забавная, вот бы стать такой же беременной, как она». Сидевшая слева шатенка Джанет кивнула. На молодом лице показалась мечтательная улыбка. Она произнесла: «Я тоже хочу быть клевой, как Джуна. Ей 16, и мне 16, почему я не могу?» Такой маленькой группкой они уже второй раз ходили на Джуна. В первый раз они пришли 22 декабря, когда состоялась премьера. Хотя сейчас было 27 число и прошло всего несколько дней, они по-прежнему увлеченно смотрели фильм. Им нравилась Натали Портман, нравился волшебный юноша и тем более нравилась Джуна на экране. Эта неординарная девочка уже стала их новым кумиром. «Точно, почему мы не можем? Мы тоже можем стать такими, как она», сказала сама себе Клэр. Она неожиданно вскинула брови и, повернув голову к подругам, возбужденно промолвила: «Ребята, у меня появилась крутая идея». Джанет, Хиди и Эллисон с любопытством спросили: «Какая?» Клэр пододвинулась к Джанет слева и что-то нашептала ей на ухо, Затем то же самое шепотом сообщила сидевшим справа Хиди Эллисон и с улыбкой сказала: «Ну как?» Джанет изумленно нахмурилась, но взгляд стал воодушевленным. Она усмехнулась и в манере Джуна произнесла: «Подруга, ну ты и потаскуха». С этими словами она, улыбаясь, дала Клэр 5. Хиди тоже заинтересовалась и предложила: «Нам надо позвать еще больше людей, тогда реально будет классно». Клэр кивнула: «Ага, давайте подумаем, кого можно позвать, Лидию, Мадлен, Монику». Заметив, как воодушевились подруги, Эллисон хотела что-то сказать, но не решалась. Поразмыслив, она все-таки тихо перебила их: «Но, мне казалось, волшебный юноша хотел сказать нам, что не следует так рано беременеть. Беременность – это не шутки». Девушки прекратили болтать. Джанет, посмотрев на Эллисон, хмуро промолвила: «Когда это волшебный юноша так говорил? Он всего лишь против абортов, и только. Он хотел сказать, что если во время подростковой беременности активно противостоять проблемам, то все будет в порядке, будет клево». Хиди согласно кивнула: «Беременность – прекрасный процесс, открывающий любовь. Так пишут в газетах». Клэр с некоторым раздражением отмахнулась, заявив: «Мне все равно, что хотел сказать волшебный юноша. Он начинает меня раздражать. Ему нужно было сойтись с Натали, а не с Джессикой, вот это была бы настоящая пара». Затем она приглушенным голосом подстрекала: «Подруги, мне уже не терпится. Представьте, мы соберем десятки человек, потом все станем планетами, мы будем звездами школы, остальные девчонки будут в шоке, они обзавидуются. А еще у нас появятся милые детки, которые будут нас любить». «Ага, поддерживаю», кивнула Джанет. Хиди тоже кивнула, с улыбкой сказав: «Как досмотрим Джуна, пойдем готовиться». Эллисон по-прежнему слегка хмурилась, чувствуя, что это как-то неправильно. Коллективное зачатие втайне от родителей, вместе переживать беременность, вместе заниматься воспитанием детей, вроде звучит круто, а вроде они станут звездами Америки. Не успела Эллисон погрузиться в раздумья, как в зале опять раздался смех. Клэр радостно промолвила: «Пошла жара, больше всего обожаю эту сцену, где Джуна исполняет танец беременной на вечеринке». Подобная обстановка наблюдалась в 2712 кинотеатрах, посещаемость которых была необычайно высокой, а кинозалы, где показывался «Изгой», тоже были набиты зрителями. 26 декабря, в пятом раунде рождественской битвы, «Изгой» за счет 2774 кинотеатров заработал 11 669 700 долларов и вновь отвоевал лидерство в ежедневном рейтинге. Общий бокс-офис составил 52 358 300 долларов. «Джуна» же заработала 11 344 700 долларов. Общий бокс-офис составил 51 711 600 долларов. Разница между сборами двух фильмов увеличилась до 646 700 долларов. Естественно, это была небольшая цифра, но она походила на пропасть, которую невозможно преодолеть. Фанаты Джуна испытывали легкое разочарование. Молодежь только-только вскарабкалась на вершину горы, как старики столкнули их. Оставалось всего два дня, сможет ли ситуация снова переломиться? 20-х Центуры Фокс и Флами Филмс прилагали последние усилия в своих рекламных кампаниях. Как-никак тот, кто одержит победу на этой неделе, привлечет к себе еще больше зрителей в последующие две недели. «Изгой» в основном оккупировал первые полосы газет, а в интернете продолжали орудовать несколько десятков вирусных проповедников из «Флами Филмс», которые получали двойную зарплату за то, что работали в праздничные дни. Они занимались тем, что всячески пиарили Джуна. У них уже имелся опыт вирусного маркетинга в двух частях классного мюзикла «В погоне за счастьем» и «Помни». Они, можно сказать, уже стали мастерами своего дела, знающими, как легко вызвать у интернет-пользователей желание пойти в кино. А на такое был способен далеко не каждый. Дистрибьюторский отдел дал команду создать всеобщее мнение, что те, кто не посмотрел Джуна и не понимает реплики Джуна, являются отсталыми. Вирусные проповедники быстро организовали мощное наступление, приступив к бомбардировочному этапу с помощью клавиатур, мышек и программ, разработанных нанятыми компанией-программистами, благодаря чему слово «Юна» заполонило весь интернет. «Джуна» – хороший фильм, у картины три номинации «Золотого глобуса», игра Натали Портман великолепна, «Джуна» – новый тренд. Если бы «Джуна» была низкосортной картиной, такая бомбардировка, скорее всего, вызвала бы негативную реакцию интернет-пользователей, они бы, например, писали: «Да бросьте, это же дерьмовый фильм, что интересного в этом отстое. Но «Джуна» вовсе не была низкосортной картиной, и 20-х Ацентуры Фокс не осознавала, что им следовало бы устроить информационную войну, поэтому в интернете никто не выражал своего отвращения, а те, кто сходил на «Джуна», одобрительно высказывались. Действительно хороший фильм. Влияние бомбардировки, естественно, не могло полностью проявиться за 1-2 дня, тем не менее сократить или обойти разницу в 646-700 долларов, похоже, не составит труда. 28 декабря киноманы, просматривая бокс-офис за 27 число, с изумлением обнаружили, что «Джуна» опять вырвалась вперед и одержала победу в шестом раунде, заработав за день 10-153-600 долларов, за счет чего общие сборы на этой неделе выросли до 61-865-200 долларов. «Изгой» же ограничился 9-293-100 долларов, общие сборы составили 61-651-400 долларов. «Джуна» махом перепрыгнула через пропасть и не только полностью сократила разницу в 646-700 долларов, но и обогнала «Изгоя» на 213-800 долларов. Это привело фанатов «Джуна» в дикий экстаз. Беременная школьница впервые заняла первое место в еженедельном рейтинге бокс-офиса. Зато сторонники «Изгоя» немного встревожились, не понимая, как такое могло случиться. Ярые поклонники Тома Хэнкса даже призывали на фанатских форумах еще раз сходить в кино и насладиться божественной игрой Тома. Вирусные проповедники уже давно обнаружили эти известные фанатские форумы. Они быстро направили туда фан-базу Ван Яна и Натали Портман и агитировали всех на ответный удар. Настал решающий момент битвы. Давайте снова сходим на шоу «Джуна», мы должны победить на следующей неделе. Молодежь явно была импульсивнее людей среднего возраста и более фанатична, по крайней мере, в интернете реагировала очень бурно. Когда 28 декабря ушло в прошлое, стало ясно, кто стал лидером бокс-офиса на рождественской неделе. Едва опубликовались свежие данные по сборам, как СМИ, киноманы и фанаты ринулись просматривать информацию. 28 числа «Изгой» заработал 7999-300 долларов, недельный бокс-офис составил 69-650-700 долларов. «Джуна» собрала 8-754-600 долларов, недельный бокс-офис остановился на отметке 70-619-800 долларов. Седьмой раунд выиграла «Джуна» и с перевесом в 969-100 долларов одержала победу на рождественской неделе с 22 по 28 декабря. «Джуна» бюджетом 15 миллионов нанесла поражение «Изгою» бюджетом 90 миллионов. 39-летний состав гениев одолел 92-летний состав оскароносцев. Волшебный юноша вновь одолел южнокалифорнийского старшего коллегу, оскароносного режиссера Роберта Земекиса. Так утверждалось в данных по бокс-офису за последнюю неделю и репортажах. На троне восседала «Джуна» с 70-619-800 долларов. На втором месте расположился «Изгой» с 69-650-700 долларов. А на третьем месте находился шедший в 3044 кинотеатрах фильм «Чего хотят женщины» с 30-786-000 долларов. На четвертом месте была «Мисс Конгениальность», заработавшая 21-020-500 долларов в 2668 кинотеатрах. Получивший прекрасные отзывы «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» попал на 11 место. Он шел всего лишь в 143 кинотеатрах, однако заработал 6,085,000 долларов, то есть в среднем в каждом кинотеатре собрал по 42-5 тысячи, за счет чего попал на второе место по среднему боксу-офису. На первом месте по среднему бокс-офису за неделю с 66-4 тысячи находился фильм «Братьев Кайнафо», «Где же ты, брат?», у которого был ограниченный прокат всего в 5 кинотеатрах. Хотя на этой неделе вышло 14 фильмов, внимание СМИ было сконцентрировано на борьбе между «Джуной» и «Изгоем» за еженедельное лидерство. За этим же следили и киноманы. Оба фильма шли практически нога в ногу, что придавало интриги, пока в последний день недели наконец не определился победитель. Подобные ситуации наблюдались крайне редко. Тем более две картины во многом отличались друг от друга, поэтому вслед за завершением рождественской битвы СМИ массово стали писать статьи и рецензии. «Невероятно зрелищная рождественская битва», комментировала газета «Кино» после репортажа о бокс-офисе прошлой недели. «На подходе новое столетие, и мы лицезрели последнюю в этом веке битву за бокс-офис. Такой совместный рождественский подарок нам подарили молодежь и старики. С первого до последнего дня разница в сборах между двумя фильмами не превышала и миллиона долларов». велась небывалая ожесточенная борьба. В конечном счете старики, на которых все ставили, проиграли битву. Это будто была священная церемония, сообщившая нам, что с новым веком настанет время молодежи. Прессы и сайтов по шоу-бизнесу и кино было превеликое множество. Сайт Yahoo опубликовал статью под названием «Плохая девчонка уделала Робинзона», «Волшебный юноша совершил режиссерское чудо». У журнала Hollywood Reporter была статья под заголовком «Яростная атака молодежи». Ян и Натали захватывают еженедельный бокс-офис. Разумеется, также было много СМИ, которые склонялись на сторону изгоя, но им лишь оставалось выразить сожаление. Изгой проиграл с небольшим отрывом, но Роберт Земекис и Том Хэнкс по-прежнему лучший дуэт, а газета New York Times уделила внимание причинам великолепного успеха Джуна. Почему этот фильм сумел занять трон? Они считали, что фильм сам по себе шедевр, но такие высокие продажи билетов были не только благодаря незаурядной маркетинговой стратегии, но и потому, что «Волшебный юноша» отлично балансировал между независимым кино и коммерцией. В своей картине он выразил собственные мысли и сумел сделать Джуна очень крутой девицей, которая стала у зрителей самой любимой киногероиней этого года. В то же время Джуна заполнила пустовавшую много лет нишу рынка. Зверский голод рынка тоже послужил одной из важнейших причин, почему фильм добился невиданного успеха. New York Times шутливо писала: «Если бы фильм там, где сердце был выдающейся работой, тогда бы Джуна ничего не добилась. Успех Джуна вызывает у нас бесконечное восхищение. Оказывается, вот как можно снять историю о подростковой беременности. Мы поняли, что рынок нуждается и интересуется подобными историями», делала выводы в конце статьи Los Angeles Times и прогнозировала: «После того, как Джуна по-новому истолковала подростковую беременность, мы уверены, что в будущем появится еще больше фильмов на эту тематику. Но станут ли они такими же выдающимися, как Джуна, узнаем только тогда, когда придет время». Желтая пресса, конечно, акцентировала внимание на вещах вне фильмов. В их стиле всегда было сгущать краски и подливать масла в огонь. Ежедневный шоу-бизнес, чьи продажи заметно выросли за счет Ван Яна, на первой полосе свежего выпуска напечатал заголовок: «Южно-калифорнийский мститель вновь разбушевался. Волшебный юноша сокрушил старшего коллегу, Роберта Земекиса». В статье они писали: «После Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса новой жертвой стал Роберт Земекис. 20-летний волшебный юноша вместе с кумиром своего детства Натали Портман беспощадно сокрушили великих звездных личностей. Вот-вот наступит новый век. Что еще нам преподнесет этот волшебный паренек? Классический фильм? Новый рекорд на Оскаре? Поживем, увидим». Удивительно, что на прикрепленной к статье фотографии был изображен одетый в форму Ликерс молодой человек возле баскетбольной площадки в Стейплс-центре. У него был возбужденный вид, глаза были на выкат, за спиной сидели Ван Ян и Джессика, а также Бритни Спирс и Джастин Тимберлик. К фотографии шла подпись: «Младший брат Джессики уже давно предвидел, что волшебный юноша победит». На фото Джошуа Альба Лос-Анджелес Таймс взяла интервью у Роберта Земекиса. В этом наполовину рекламном, наполовину развлекательном интервью, естественно, не обошлось без упоминания Ван Яна. Земекис дал оценку: «Он прекрасный, умный и смышленый молодой человек. Джуна тоже уникальный, замечательный фильм. Я совсем не расстроен, что проиграл ей». Далее он весело произнес: «Вообще мы с Яном уже давно общаемся. Я даже хотел перенести прокат, чтобы избежать его мести, но, как видите, избежать не удалось, ха-ха». Киноманы, разбиравшиеся в биографиях Ван Яна и Роберта Земекиса, знали, что двое людей хорошо дружат, несмотря на разницу в возрасте. Волшебный юноша недавно пожертвовал 5 миллионов на подготовительную академию Земекиса. Поэтому журналист задал такой вопрос: «Думаете, Ван Ян станет вашим преемником?» Земекис, громко рассмеявшись, ответил: «Ха-ха, нет, нет, нет, я не хочу, чтобы он кого-либо копировал. Я и забыл, чем сам занимался в 20 лет, но уж точно не становился лидером бокс-офиса в рождественскую неделю. У него свой путь, он единственный и неповторимый, он сделает больше вещей, чем я». Но не все считали, что Ван Ян прекрасный молодой человек. Доверие родителей, которое он заработал фильмом «В погоне за счастьем», будто в один миг полностью израсходовалось, притом ушло в огромный минус. В рейтинге новых фильмов, по мнению родителей, Джуна находилась почти в самом низу. Немало родителей среднего возраста прямо заявляли: «Джуна неплохой фильм, но я не хочу, чтобы это смотрела моя дочь, которая учится в средней школе. Я не знаю, что она извлечет оттуда, и предпочитаю не вызывать у нее никакого интереса к подростковой беременности. Моя дочь подражает Джуна. В последние дни она постоянно разговаривает странным голосом. Это вызывает у меня большие опасения. Даже закоренелый фанат Ван Яна, кинокритик Роджер Эберт, тоже выразил тревогу. В своей рецензии, опубликованной в газете «Чикаго Сан», он писал: «Я посмотрел эту картину со своей дочерью. Волшебный юноша остался все тем же волшебным юношей. Данный фильм тоже получился достаточно светлым и уютным. А эта острая на язык девочка приковала все мое внимание к себе. Наблюдать за игрой Натали Портман было одно удовольствие. Я даже подумал, что было бы классно иметь такую дочь. Но когда я пришел в себя, то с ужасом осознал, что я ведь не поддерживаю подростковую беременность и что мне не хочется, чтобы моя дочь повторила участь Джуна. Солнышко, не разочаровывай папу». Но сам фильм Роджер Эберт все-таки похвалил и описал его как шедевр, который можно посмотреть 3 раза подряд, с восхищением заявил, что игра Натали Портман достойна Оскара, и в конце поставил Джуна свои фирменные 2 больших пальца вверх. Дух Рождества еще не рассеялся, но менее чем через 2 дня раздастся новогодний колокольный звон 2001 года. Прокатная неделя с 29 декабря по 4 января официально запустила новую волну сражений. Киноманов интересовало, сумеет ли Джуна вступить в новый век, сохранив лидерство по еженедельному бокс-офису, или все-таки «Изгой» нанесет бешеный ответный удар и отвоюет почетное лидерство на 2-й неделе. «Всех замочим», — донесся из мобильника оглушительный рев Натали. Ван Ян, с улыбкой насупив брови, отодвинул мобильник, потер ухо, оперся о перила балкона и, уставившись на звездное небо, произнес: «Подруга, ты чуть до смерти меня не напугала». С другого конца провода тотчас вновь раздался рев Натали: «Всех замочим».